Шен шевельнула пальцами. Какая-то невидимая сила подняла господина Дарре к потолку, хорошо приложив по дороге спиной об стену. «Пощадите!» — заскулил он. «А ты хоть кого-нибудь из нас щадил?» — поинтересовалась девушка, сплетая подготовленное для этого нелюдя заклятие. «Ты хоть что-нибудь доброе в своей жизни сделал?» «Нет. Назови хоть одну причину, по которой я должна тебя щадить». «Я вас воспитывал». «Воспитывал?» — иронично вздернулись к брови Шен. «Эти вот скотские станки, в которых ты нас зажимал и часами издевался, ты называешь воспитанием?» В огромном кабинете на самом деле располагалось множество жутковато выглядящих приспособлений. Господин Дарре помещал в них провинившихся, по его мнению, рабынь в самых диких позах, что само по себе вызывало адскую боль. Но это было далеко не все. Старший воспитатель обожал часами пытать девушек, наслаждаясь их слезами и криками, причем таким образом, чтобы не оставить особых следов и не испортить дорогой товар. Но боль, несмотря на это, умел причинять так, что не всякий опытный палач мог с ним сравниться. Шен нервно покосилась на станки, передернувшись от неприятных воспоминаний, и вдруг замерла, натолкнувшись на наполненный изумлением взгляд одной из младших подруг, имевшей в своей группе номер 14. Миниатюрная, хрупкая блондиночка, 15 лет, с огромными голубыми глазищами, постоянно опущенными вниз и наполненными неизбывной тоской. Она хуже других умела переносить боль, из-за чего старший воспитатель часто забирал ее в свой кабинет, бывало, что и на сутки. Ему очень нравились униженные мольбы и горький безнадежный плач этой рабыни. Вот и теперь бедная снова сидела в каком-то пыточном приспособлении на остром, залитом ее кровью брусе. Шен мгновенно забыл обо всем и ринулась освобождать несчастную девушку. Господин Дарре рухнул на пол и на четвереньках пополз к двери, моля про себя единого, чтобы превратившаяся в чудовище рабыня не обратила на него внимания. Но не на ту напал. Дверь оказалась запечатана невидимым силовым пологом. «Успокойся, маленькая», — утешала Шен рыдающую блондиночку, прижимая ее к себе и сама едва сдерживая слезы. Прекрасно помнила, что испытала в этом кабинете. «Это же я. Ты меня узнала?» «Узнала», — едва слышно прошептала рабыня. «Не убивай меня, пожалуйста». «А с чего ты взяла, что я стану тебя убивать?» «Я тебя видела». «Единый Создатель. Ведь она и в самом деле видела, как Шен сняла маску, а значит, поняла, что ее бывшая подруга Эльдар. Но причинить вред такой же рабыне, какой совсем недавно была сама девушка, не могла. И что теперь делать? А только одно — забирать 14-ю с собой в замок призраков. Попадет от Веркита, а потом и от Сантии. Но делать нечего. Попадет, так попадет. «Ты скоро станешь свободной», — улыбнулась Шен, продолжая гладить рабыню по голове. «Я тебя с собой заберу. Больше никто и никогда не посмеет тебя так мучить». Она показала на скотские станки, затем не выдержала и развоплотила их, не в силах больше видеть. Слишком страшные воспоминания они вызывали. Слишком много времени девушка провела в них, корчась от боли. Затем Шен вспомнила о старшем воспитателе и медленно повернулась к нему. Господин Дарре забился в угол, закрываясь руками и тихо скуля. Ставшие провалами тьмы Глаза колдуньи вызывали у нартагальца животный ужас. «Пришло твое время умереть, нелюдь!» Холодный голос перекатывался, казался голосом посланца бездны. Вытянув руку в сторону старшего воспитателя, Шен освободила заклятие. Тот отчаянно взвыл и забился, пытаясь вырваться из покрывшей его тело белесой слизи. Да только куда там? Слизь забила ему рот и нос, и вскоре на полу осталась слабо шевелящаяся груда какого-то отвратительно выглядящего желе. «Он будет умирать несколько дней», — объяснила Шен, удивленная рабыня. «Слизь медленно ест его, что сопровождается соответствующими ощущениями. И раньше времени она этой сволочи подохнуть не даст. Пусть испытает все, что заслужил. Это ему за всех нас. Скажешь, несправедливо?» «Справедливо», — согласилась четырнадцатая. «Только слишком уж страшно». «Ничего, зверье жалеть нельзя. Сами они никого не пожалеют. А теперь идем». «Куда?» «Да там стража с магами Ализиума прибыла», — злорадно оскалилась Шен. «Разберусь с ними и домой отправимся. Тебе у нас понравится, вот увидишь». «Стража?» — в ужасе вскрикнула рабыня. «Ой, мама!» «Не бойся. Слыхала, небось, сказки об эльдарах? А я эльдар. И сразу скажу, что сказки — только слабое подобие правды». Накинув на голову капюшон, Шен вернула на место туманную маску и повела четырнадцатую к выходу, плюнув по дороге на слабо шевеляющуюся кучу слизи, в которую превратился старший воспитатель. И, если честно, нравилось ей быть эльдаром. Несмотря на то, что стала из-за этого бесплодной, нравилось. Знания, данные хранилищем памяти, казались необъятными. Да и навыки боя она получила. Теперь следовало только довести тело до нужной кондиции. Девушка тренировалась в любую свободную минуту, издеваясь над собой так, как раньше и представить никогда не могла. Ноющие мышцы и связки почему-то доставляли такое извращенное удовольствие. Она больше не ничтожество, которая может смешать с грязью каждый. Санти, конечно, просил быть поосторожнее, да Шен и сама понимала, что стоит, но все равно постоянно составляла новые заклятия, пользуясь знаниями, оставшимися от слияния во время инициации пятерых. Тьма тоже без промедления отзывалась на ее призывы, щедро делясь силой со своим адептом. Выйдя наружу, Шен рассмеялась при виде открывшейся картины. Три стражника безуспешно пытались снять скала племянника короля. На них бешено орали какие-то высокопоставленные господа, с ужасом оглядываясь. Двор устилали изувеченные трупы. У ворот стояли несколько магов в сутанах Ализиума. «Прибыли, уважаемые? Зря. Сейчас пожалеете, что полезли». Кто-то из нартагальцев увидел эльдара и отчаянно завопил, тыкая в мрачную фигуру пальцем. Маги, не поверившие в паническое сообщение из воспитательного приюта, побледнели. Хорошо понимали, что это такое. Столкнуться с рыцарем престола. «Что вам здесь нужно?» — выступил вперед самый смелый. «Что?» — раздался в ответ гулкий, заставляющий ежиться голос. «Пришел возвратить долг». «Какой долг?» — очумело проблеял маг, сплетая заклятие защиты. Атаковать он не осмелился. «Отплатить за все хорошее», — огласил окрестности издевательский смех. Эльдар поднял руку, вслух читая какое-то жуткое заклятие, от одного звучания которого у магов стали дыбом волосы. Над городом возникла огромная черная воронка. Откуда-то на людей взглянула на что-то, да нельзя страшное, как бы не сама тьма. А затем вниз обрушились сотни вихрей. Они безошибочно отыскивали вопящих от ужаса нартагальцев и затягивали в себя с противным хлюпающим звуком. Маги погибли первыми, не успев ничего предпринять. За ними в небытие последовали стражники и пытающиеся бежать высокопоставленные господа. «Их кровь я жертвую тебе, мать тьма!» — прогрохотал голос рыцаря престола. «И на кой ляд мне сдалась их кровь?» — послышался в сознании Шен насмешливый голос. «Не делай глупостей, дитя, пропадешь. Жестокость не приводит ни к чему хорошему». «Это что? Сама тьма к ней обратилась?» Девушка застыла, ничего не понимая. «С чего бы это? И какие глупости имелись в виду? Причем здесь жестокость? И чья жестокость? Ее? Но она же только отплатила воспитателям за их зверство. Придется спросить у лека. Наставник тоже принадлежит великой матери. Должен объяснить, в чем тут дело». Немного отойдя от удивления, она вернулась за 14-й и переместилась в свои покои в замке призраков. «Ой!» — пискнула та, изумленно оглядываясь. «А где это мы?» «В моих комнатах», — проворчала Шен, поспешно сдирая с себя грязную одежду. «Пошли мыться». «Как скажешь», — покорно согласилась рабыня. «Выбери себе имя. Не звать же тебя 14-й». «Имя?» — изумилась девушка. «Но имя ведь господин дает». «Ты отныне свободна», — рассмеялась Шен, выходя из комнаты и ныряя в бассейн, в котором всегда была теплая и чистая вода. «Иди сюда».